Победа будет за нами. Вскинув автомат, Адам разрядил подствольный гранатомет в приближающегося ворона, с удовольствием отметив, как разлетается на куски его псевдоплоть, бесшумно скользя по широким коридорам с высокими потолками, темными стенами и картинами, изображающими мрачные виды. Сиенна Хан думала о том, как вообще до этого дошло. Она, бывший лидер Белого Клыка, сейчас исполняла роль главы личного отряда Виктора Франкенштейна, который растоптал все то, во что верили ее союзники и к чему они стремились прежде. Убедить людей, что мы являемся такими же, как они, и выпросить помощь. Взять в руки оружие и показать, что мы не потерпим пренебрежения к себе. Ха-ха. Хотела бы я увидеть лицо Шни, когда он узнал об оттоке фавнов из Атласа и других королевств. Женщину-тигрицу бесило то, что за своей борьбой за права фавнов в обществе людей, они даже не заметили того, как сами себя выставляли сперва слабыми просителями, а потом и дикими зверями, в худшем смысле этого слова. С другой стороны, без технологии выращивания кристаллов праха высокого качества, которые шли не только на нужды поселений фавнов, но и продажу, у них не было бы ресурсов для массового строительства, зачистки земель, находящихся под контролем Гримм, как и многого-многого другого. Но в то же время, стоило только остановиться и подумать, как становилось совершенно очевидно, что если бы они сконцентрировались не на попытках выпросить завоевать права, равные людям в их королевствах, а сосредоточили все усилия на строительстве своего собственного, то через поколение два можно было добиться значительного увеличения уровня жизни, а затем и признания людей, ведь сложно игнорировать государство с собственными армией и промышленностью. Это было бы долго, тяжело, временами приходилось бы идти на уступки и давить свою гордыню, но, зато у фавнов было бы единство и гордость. Да, именно гордости, которая заставляет строить свою жизнь собственными руками, а не ждать чужих подачек либо же пытаться украсть чужое, старому Белому Клыку не хватало. В конце концов даже налеты на ПКШ на деле являлись попытками заставлять себя уважать. «Никто не будет тебя уважать, если ты сам и твои сторонники себя не уважаете», — мысленно произнесла Хан, вспомнив слова мужчины, который сейчас вел их отряд в тронный зал готичного черного замка, словно бы сошедшего со страниц книги о злой ведьме, поработившей ранее цветущее государство. Время от времени перед ними вставали существа Гримм, которых бойцы спецназа сносили превосходящей огневой мощью своего оружия, не позволяя противнику воспользоваться преимуществом в силе и численности. И вот, наконец, впереди показались массивные двустворчатые двери, которые Франкенштейн выбил при помощи вспышки света. Тронный зал был огромным, мрачным и почти пустым. У дальней стены на троне сидела белая женщина с алыми сияющими глазами, вены которой проступали на коже черными полосами, а перед ней застыли двое мужчин, изображающие стражников. Одним из них был высокий широкоплечий бородатый человек, вколовший себе в вены какие-то шприцы, вторым являлся фавн-скорпион. Бой был удивительно коротким и совершенно неинтересным. Пусть воины Черной Королевы являлись сильными охотниками, но сперва под шквальным огнем они были вынуждены уклоняться, а затем бойцы спецназа, каждый из которых пробудил своего тотемного зверя, продемонстрировали превосходство звериных мощи, скорости и инстинктов, коими управляет холодный расчетливый разум. И что дальше? Иронично выгнула брови женщина на троне, одетая в черное платье, в то время как Виктор подходил к ней. «Вы не сможете меня убить. Я буду возрождаться вновь и вновь, пока Гримм не захлестнут вас словно приливная волна». «Значит, тебя нельзя убить?» — задумчиво протянул Франкенштейн, после чего улыбнулся, а в его голосе зазвучало предвкушение. «Чудесно. Это значит, что мне можно будет не сдерживаться во время экспериментов». Примечание к части. Обратите внимание на рассказ «Такой разный взгляд». Вам не сложно, а автору приятно. Всем добра и здоровья. Амакательная 5. Место неизвестно. Время неизвестно. Длинный подол элегантного строгого платья из черного шелка невесомо скользил по ногам белокожей женщины, то собираясь в складки, то наоборот расправляясь. Туфли на невысоком каблуке звонко цокали по серому полу помещения, заставленного высокими стеллажами, полки коих заполняли серебристые подставки с табличками, на которых возлежали небольшие стеклянные сферы, мерцающие тусклыми огоньками скрытой внутри энергии. «Проект 112. Мир земноводных», — прочитала вслух женщина, скользнув алыми глазами по маленькой серебристой табличке, после чего перевела внимание на следующий экспонат своеобразного музея. «Проект 252. «Мир псовых, развлекаешься?» Неспешно вышел из-за угла высокий худой мужчина, одетый в темно-серую свободную робу, мягкие ботинки и перчатки белого цвета, красующийся будто бы сверкающей лысиной и абсолютно холодными глазами, необычайно сильно контрастирующими с легкой дружелюбной улыбкой. «Что это значит?» Остановилась рядом с очередным стеллажом бывшая уже королева Гримм, устремив недовольный и испытующий взгляд на того, кто называл себя просто человек. «Моя попытка создать симуляцию жизни», — пожал плечами Франкенштейн, будто бы говорил о чем-то столь же обыденном и незначительном, как погода в прошлый четверг. «Ты ведь тоже занималась чем-то подобным, создавая своих Гримм?» «Мои Гримм были созданы из озер рождения», — парировала женщина, лишившаяся права называться своим старым именем, да и не желающая этого делать. «Тем более, эти штуки совершенно не похожи на жизнь. Это детали», — отмахнулся ученый, подходя к тому же стеллажу, чтобы, протянув правую руку к палке, осторожно взять пальцами сферу, размерами равную крупному яблоку. Размер, форма — все это детали. Истина же таится в ином. И в чем же? Поняв, что собеседник не собирается продолжать, поторопила его гостья. «В стремлении», — ответил доктор, улыбка коего стала чуть искреннее, в то время как его взгляд устремился к россыпи искорок, вращающихся по кругу внутри шара. «Жизнь — это стремление к чему-то. Можно стремиться к богатству, любви, сытости, знаниям, отдыху, лени. Лишь когда на место стремления, олицетворяющего некое движение, пусть даже совершаемое на одном месте, приходит покой, это перестает быть жизнью. По крайней мере, именно так считаю я, и именно этому учует». «Это глупо», — припечатала женщина, возвращая свое внимание к кажущимся бесконечными полкам. «Отнюдь не согласился Виктор. Я могу показать тебе два автоматона, одним из которых управляет осознавший себя ид, а второй выполняет заложенную в него программу. Уверяю тебя, ты никогда не спутаешь первого и второго, сколь бы совершенными ни были алгоритмы обычной машины. Сейчас ты скажешь, что научился создавать настоящие души». Скосив взгляд на собеседника, иронично выгнула брови бывшая королева Гримм. Это оказалось не такой уж и сложной задачей. Франкенштейн вернул шар в держатель, потом переместил пальцы на соседнюю табличку, и его лицо изобразило грусть. Оказалось, что для создания души нужно только дать материал и первый толчок, после чего остается не мешать естественным процессам. Конечно, неразрушимого ядра таким образом не обрести, но его можно заменить менее надежным суррогатом из плотной энергии. «Хм», — скептично хмыкнула собеседница, но спорить дальше не стала, впервые за очень долгое время чувствуя себя крайне неуверенно рядом с другим разумным. «Так что же это за светильники, миры?» — отозвался ученый, сняв с подставки третий шар, который поднес на расстоянии пары ладоней от глаз женщины. «В этом пространственном контейнере созданы условия идеального существования для 5 миллиардов микроид. Все они связаны в единую мыслительную сеть, свободные вычислительные мощности которой позволяют создавать подробную симуляцию реального мира, в котором существуют светила, земля, воздух, расстояние и время. Одни из них играют роли птиц, другие – зверей, третьи – разумных существ, которые вынуждены взаимодействовать между собой, подчиняясь законам природы. Когда один из них умирает, алгоритм кармы взвешивает его осознанные решения вроде помощи другим, причинения бессмысленного вреда, стремления и достижений. Если баланс конструктивных поступков перевешивает количество деструктивных действий, то ид, к коему был привязан виртуальный персонаж, сохраняет часть накопленного опыта и поднимается на одну ступень развития выше. В обратном случае запускается процесс с деградацией, призванный не допустить эгоистичных и бессердечных мерзавцев на вершину мыслительной пирамиды. Из-за того, что вычислительные ресурсы ид ограничены, чем больше разумных личностей появляется в симуляции, тем меньше ресурсов остается для всех остальных, что в итоге может привести к тому, что все 5 миллиардов микро-СД будут составлять одно существо. Однако же, благодаря возможности ИД к саморазвитию, вычислительные мощности виртуальной вселенной тоже увеличиваются, из-за чего подобный сценарий маловероятен. «Это звучит как бред», — прикрыла глаза собеседница, а затем заявила. «Они — обычные саморазвивающиеся программы, которые ты поощряешь за правильные и наказываешь за неправильные решения. Даже их мир — просто иллюзия. Если что-то выглядит как утка, крякает как утка, летает как утка, это и есть утка». Вернув сферу на полку, доктор жестом позвал собеседницу пройтись, на что та благосклонно согласилась, После того, как ее лишили аналога бессмертия, проявлять грубость стало чуточку боязно. Иными словами, для нас это иллюзия, но для них – единственная возможная реальность. И какая разница, состоит их мир из информации или же из микроскопических частиц, которые без дополнительного оборудования даже увидеть нельзя. К тому же, если уж мы заговорили о реальности, то где гарантия того, что мы не живем в симуляции какого-то другого существа, бога-творца нашей вселенной? Признаю, что ты довольно необычен для человека, но богом я бы тебя не назвала. Придерживая подол платья, шествуя справа от мужчины между стеллажами, заявила бывшая королева Гримм. «Я никогда не стремился становиться богом», признался Виктор, задумчиво глядя на ряды сфер миров. «Мне всегда нравилось создавать, изучать, обучать. Пожалуй, именно эти черты сохранялись во мне на протяжении всей жизни. Ну и тщеславие, пусть в меньшей степени. Допустим, что я поверила в то, что эти шарики – иллюзорные миры для миллиардов искусственных душ», продолжила разговор гостья-пленница. «Какой в этом смысл и откуда берется энергия на их поддержание?» «Смысл прост. Мне нравится наблюдать за развитием разнообразных симуляций, в которые вносятся разнообразные коррективы». Улыбка вернулась на лицо Франкенштейна, сцепившего руки за спиной. «Благодаря тому, что и сами по себе способны мыслить на огромных скоростях, а также эффекту ускоренного движения частиц внутри каждой из сфер, за год я могу увидеть историю возникновения, становления, возвышения или краха целого народа разумных существ. К сожалению, лишь единица из тысяч симуляций приводит к успеху. Расы, основами которых были хищники, слишком часто конфликтуют, и если на ранних стадиях это приводит к быстрому развитию технологий, то на более поздних становится причиной отката на века, а то и тысячелетия социального развития. Изначально всеядные существа показывают более ровные результаты, а благодаря низкому уровню роста численности вида и карме, их цивилизации чувствуют себя достаточно неплохо на высокой ступени технологического развития. Наилучшие социальные показатели демонстрируют травоядные виды, но расплатой за это является низкая скорость прогресса. Без внешней угрозы они вовсе могут тысячелетиями жить в пещерах и землянках. Таким образом, я пришел к выводу, что наилучшие показатели будут у всеядных существ, вынужденных заботиться о малочисленном потомстве, чтобы в их обществе отпечаталось не стремление продолжить род, а желание сохранить вид. Это очень занимательно и совсем не выставляет тебя бессердечным чудовищем, наблюдающим за гибелью миллиардов своих детей, заранее обреченных на страдания, язвительно заметила королева Гримм. Хотя, должно быть, из-за их скоротечного существования, которое ускорено во множество раз относительно нашего мира, они тебе кажутся незначительными бабочками-однодневками. Возможно, шевельнул правым плечом мужчина, а возможно и нет. В конце концов, гибель их личности в симуляции означает не конец существования, а сброс части личного опыта и прохождение через процесс возрождения. Вот если будут разрушены сами ИТ, я, наверное, расстроюсь. Женщина резко остановилась, отпустила подол платья, резким движением правой руки схватила с ближайшей полки одну из сфер и ударила ее об пол. Однако же стекло, внешне казавшееся тонким и хрупким, вместо того, чтобы разбиться на осколки, со звоном подпрыгнуло вверх, оказавшись в подставленной ладони ученого, вопросительно выгнувшего брови. «Ты ведь не думала, что я сделал вместилища иллюзорных миров такими хрупкими?» Доктор покрутил шар в руках, будто бы заглядывая вглубь маленькой галактики, вращающейся внутри. «Мир разумных коров. 5 миллионов разумных существ, которые привыкли отстаивать свою точку зрения силой, но при этом почти никогда не доводят свои сражения до убийства. У них образовалось действительно интересное общество. Было бы жаль, если бы из-за злого умысла чужачки, жаждущей проверить способность их создателя сопереживать, их вселенная погибла бы. ХММ, не хочешь стать прототипом для образа высшего зла, желающего гибели всему живому из-за мимолетной прихоти? Обойдусь без такой чести», фыркнула королева Гримм, явно раздосадованная как собственной импульсивностью, так и постигшей ее неудачей. «Действительно», вернув шар на полку, Виктор кивнул собеседнице, предлагая пойти дальше. «Иногда бабочкам-однодневкам не нужно знать того, сколь близко их мир находился от уничтожения в тот или иной момент времени. Тем более это верно тогда, когда создатель бдительно стережет свои творения от поругания». «Хватит этого», не выдержала женщина, всплеснув руками и прищурившись, повернувшаяся к ученому. «Ты пытаешься этим сказать, что близнецы, которые бросили наш мир умирать, могли все это время стеречь его от чужого вторжения. Тогда почему они сами не разобрались в устроенном бардаке? Разве люди не восстали против своих творцов? Вновь сцепив руки за спиной и склонив голову к левому плечу, безмятежно спросил Франкенштейн. «Я не берусь говорить за ваших богов-творцов, которые действительно могли бросить вас из-за обиды, либо же дать вам так желаемую свободу воли. Лучше ты скажи мне, королева Гримм, чего вы добились с тех пор, как остались без их присмотра? Может быть, у меня за плечами нет тысячелетий реального жизненного опыта, но как человек, коему доводилось создавать полноценных разумных существ, я с уверенностью могу заявить, что даже мой изувеченный разум радуется успехам детей, так или иначе превзошедших своего отца. Чего я пытаюсь добиться, создавая эти симуляции миров? Я мечтаю о том, что однажды в них зародятся народы, которые не будут подвержены бессмысленной тяге к разрушению ради собственного возвышения, так как самый высокий булыжник среди руин ниже, чем самый низкий небоскреб в высокотехнологичном городе. Я мечтаю увидеть то, как появятся гениальные ученые, способные творить вещи, которые мой разум не способен даже вообразить. И я буду искренне счастлив просто поговорить с ними, даже если они будут ненавидеть меня. Несколько секунд стояла тишина, которую разрезал смех белой женщины. Лишь еще через пару минут, когда она отсмеялась, прозвучал вердикт. «Ты глупец или безумец? С тем же успехом ты мог просто запрограммировать свои искусственные души, чтобы создать свой совершенный мир. Это было бы куда проще, быстрее и эффективнее. Возможно, ты и права», — пожал плечами ничуть не расстроившийся ученый. «Возможно, когда я потеряю всякую веру в иные пути, то попытаюсь создать искусственное идеальное общество. Впрочем, как подсказывает мне логика, этот проект не переживет столкновения с реальностью». «А твои игрушечные народы переживут?» — усмехнулась королева Гримм. «Убери эту твою карму, дай им в качестве соседей обычных людей, фавнов и Гримм, и посмотри на то, как идеальное общество превращается в ту же кучу отбросов. Когда-нибудь, возможно, я это проверю на практике», — вновь невозмутимо и до зубовного скрежета доброжелательно ответил доктор. «А может быть, не я, но мой последователь. Тебе все еще интересно, откуда берется энергия, за счет которой существует все это? Удиви меня», — снисходительно отозвалась женщина, продолжив свой путь по кажущемуся бесконечным залу. «Я беру его из течения времени», — коротко заявил Виктор. «Что за глупость?» — скосила на него взгляд собеседница, впрочем, так и не заметившая признаков лжи. «Время – это не материя, а пространство – это не расстояние», — согласно хмыкнул Франкенштейн, затем взмахнул рукой, и перед ними возник лист бумаги, являющийся качественной плотной иллюзией. «Я слышал теории о том, что время – это прямая, круг, спираль. Иногда эти теории даже подтверждались, пусть и весьма условно. Однако изучение пространства показало, что время – это плоскость, в которой каждый миг случаются неисчислимые события от возникновения Вселенной до ее окончательной гибели. На листе бумаги появилась прямая, в левом конце которой стоял символ минус бесконечности, а в правом – плюс бесконечности. Рядом с первой линией появилась вторая, чуть более светлая, а затем и третья, отличающаяся наличием редких утолщений. Потом над первым листом появился второй, за ним – третий, после чего они чуть сместились относительно друг друга, чтобы сложиться в одну неровную стопку, наклоненную влево. «И что это значит?» — иронично изогнула брови гостья пленница, совершенно не впечатлившаяся демонстрируемыми иллюзиями. «Моя теория состоит в том, что время – это вообще не линия, какой бы изогнутой ее себе не представляли», — отозвался ученый, заставляя страницу копироваться снова и снова, чтобы образовалась настоящая наклоненная башня. «Если в один миг существует все, от начала и до конца времен, то время – это кадр, который накладывается сам на себя раз за разом, с небольшим смещением в одну из сторон, благодаря чему разумным и неразумным существам, которые просачиваются из одной плоскости на другую, кажется, будто они движутся в будущее. Эта теория подтверждается тем, что, отправив устройство, управляемое ИТ, в прошлое, а по сути, заставив его совершить мгновенный скачок на тысячи километров в сторону, я получил возможность изменить прошлое так, чтобы одно из уже свершившихся событий не могло произойти. Однако же наша история не изменилась вовсе, а вот изменения, происходящие на другой части плоскости времени, все больше и больше накапливаются. Впрочем, однажды я встречался с человеком, который считал себя путешественником во времени. Из-за моих действий он должен был исчезнуть, но этого не произошло. Именно тогда я начал размышлять о параллельных мирах, находящихся на нашем листе времени, которые могут как повторять с разной степенью достоверности, так и отставать, опережать нас в хронологическом порядке событий. Развеяв иллюзию, Виктор взял с полки очередной шар, в котором кружилась миниатюрная галактика в виде шестерни. Однако же насладиться видом очередного носителя иллюзорной реальности ему не дали слова белой женщины. Это все интересно и звучит совсем не безумно, но не отвечает на вопрос о том, откуда энергия. «Разве это не очевидно?» – удивился Франкенштейн. «Энергия – это движение. Движение сквозь страницы – это энергия, которую нужно просто научиться улавливать. Я устал от этой беседы», – потерла переносицу указательным и большим пальцами правой руки королева Гримм. «Проводи меня в камеру. Как будет угодно», – не стал спорить ученый, возвращая шар на прежнее место, чтобы затем предложить спутнице свой локоть, на который она предпочла не опираться. Когда же двое людей покинули эту часть зала, освещение несколько угасло. Впрочем, это все еще не мешало прочитать надпись на табличке, расположенной под последней сферой, что привлекла внимание доктора. Проект 697. Мир лошадей. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Соревновательная. Долина криков. 2000 год. На фоне красных небес, сохраняющих один и тот же цвет на всем протяжении от горизонта и до горизонта, отчетливо выделялась высокая каменная колонна, похожая на одинокую башню в центре просторной долины, окруженная отвесными скалами. На вершине этого монолита, своим сиянием напоминая солнце, будто огонь свечи, манящий к себе мотыльков, располагался Розарий памяти, он же, король духов, за право слиться с которым одаренные мира смертных были готовы биться до последней капли крови, ставя на кон собственные жизни. В лагере, разбитом у основания столба, в просторном походном шатре, на расстеленных прямо на земле коврах сидели шенигами, коим предстояло обеспечивать безопасность и следить за соблюдением правил этого турнира, в котором должны были участвовать очень могущественные существа. Многие из претендентов на титул короля душ, коему предстоит на ближайшие 500 лет занять трон сообщества душ и стать гарантом сохранения баланса в мире, еще или вновь являясь живыми, уже достигли уровня силы иных богов, из-за чего простые смертные не могли и надеяться в случае беспорядков остановить их. «Начнем собрание», — произнес главнокомандующий Готея-13, сидя у дальней от входа стенки шатра, кутаясь в свою белоснежную накидку, суровым взглядом окидывая тех капитанов, которых оторвал от их обычных занятий ради этой миссии. Первой была командир второго отряда Сойфон, молодо выглядящая азиатка с черными волосами, холодным и сосредоточенным выражением лица, обманчиво хрупким телосложением и острым взглядом узких глаз. Она была мастером шпионажа и тихих устранений, благодаря чему смогла подхватить знамя лидера в отделе разведки, после того как ее наставница сбежала с преступниками и была обвинена в измене. Эту женщину здраво опасались, так как пусть она и не являлась лидером по объему духовной энергии, ее духовный меч обладал неприятной способностью оставлять метки смерти в виде бабочек, второе прикосновение к которым приводило к гибели даже более сильных существ. Подчиненных же она держала в ежовых рукавицах, жестоко карая за любые прегрешения, при этом различий между предательством и некомпетентностью не делалось. Ее верность главнокомандующему не ставилась под сомнение, так как именно благодаря его покровительству Фон вообще смогла претендовать на свое нынешнее место. Вторым, но не по значению, являлся Курацучи Маюри, капитан 12-го отряда, занимающегося технологическим развитием сообщества душ. Если второй отряд был привлечен для слежки за участниками турнира, то ученые были вынуждены сперва разрабатывать информационные браслеты, оракулы, при помощи которых оценивался уровень сил, передавались сообщения и новости о турнире, затем создавать арены с защитными полями, размещать системы наблюдения и иные коммуникации, ну а после этого, обеспечивать трансляции и своевременный ремонт оборудования. Этот мужчина был не особенно высок, носил накидку с длинными рукавами, похожую то ли на пальто, то ли на лабораторный халат, обладал синими волосами и неприятными острыми чертами лица. Свой пост он получил не благодаря чему-то, а скорее уж вопреки. После того, как прежнего капитана обвинили в измене Готею-13 и проведению запрещенных опытов, попросту некого было поставить на место руководителя научного отдела, за исключением бывшего преступника, чья кандидатура являлась временной, но стала постоянной. За порядок во время турнира отвечал капитан 11-го отряда Кинпачизраки, получивший свое звание путем убийства предшественника на поединке. Он был крупным мужчиной с хищным лицом, которое подошло бы скорее какому-то бандиту, а не офицеру действующей армии, да и его манеры оставляли желать лучшего. Впрочем, все это не мешало ему исполнять приказы главнокомандующего, а благодаря тому, что даже шинигами привыкли судить разумных по первому визуальному впечатлению, многие противники оказались неприятно удивлены острым умом дикаря. Отличительными чертами Зараки были черная повязка, скрывающая под собой один глаз, многочисленные шрамы, колокольчики в волосах, заплетенных в косички, ну и огромная духовная сила, почти не поддающаяся контролю. Этот шинигами жил битвами, а потому и в его отряде собрались разумные схожего характера, которые были готовы применять свою силу против любого нарушителя закона. Ну и последней участницей собрания стала целительница, которая когда-то давно носила титул сильнейшего мечника сообщества душ, но за многие века своей жизни сумела усмирить свой темперамент. Капитан 4-го отряда Унаханарицу была достаточно высокой женщиной с обманчиво мягкой улыбкой и всепрощающим взглядом убийцы, а под ее руководством находились целители и обслуживающий персонал, обеспечивающий работу всего от водопровода и электрической сети до кухни и прачечной. В финальный этап турнира прошли 1800 претендентов на звание короля душ, которые были разбиты на 100 групп по 6 команд в каждой, начало отсчет Сойфон, встав со своего места и вытянувшись по стойке смирно. Усилиями 2-го отряда, при поддержке 12-го отряда, были проведены предварительные отборы и жеребьевка, благодаря которым наименее сильные одаренные были помещены в группы с явным лидером, коему не свойственны порывы убивать побежденных. Таким образом, 2/3 участников отсеются еще на групповом этапе, без особой угрозы для их жизней. Теперь перейдем к основным фаворитам турнира. Капитан Курацучи. Одну секунду, старший офицер 12-го отряда, даже не подумавший подниматься со своего места, забегал пальцами по клавиатуре, которая лежала у него на коленях. Готово. В воздухе, внутри своеобразного кольца из шинигами, которые находились на равном расстоянии друг от друга у стен шатра, возникла иллюзия женоподобного брюнета, одетого в красное кимоно. Из приоритетных для наблюдения личностей, которые уже прибыли в долину криков, наименьшую угрозу несет Мая, объявила капитан 2-го отряда. По нашим данным, он является учеником Виктора Франкенштейна, который обосновался в Южной Америке. После гибели его учителя о нем мало что было слышно, но незадолго до начала отборочного этапа турнира он стал проявлять некоторую активность. Личный призыв, дух молнии, напарники, молодые шаманки, предположительно являющиеся ученицами. Установите за ним усиленное наблюдение, велел старик, прищуренным взглядом изучая смазливое лицо Мая, иллюзия коего словно бы усмехалась прямо в лицо древнего воина. Будет исполнено, главнокомандующий. Фон не понимала, чего такого уж особенного старший шинигами увидел в этом человеке, но спорить не стала. Следующим по списку является Имхотеп. Изображение сменилось, и взглядом капитанов предстал молодо выглядящий жилистый лысый мужчина, красующийся довольно светлой кожей и строгими чертами лица волевого человека. Он был одет в белую тогу, сандалии, а на поясе носил жезл с головой шакала в навершии. Ранее он был жрецом при фараоне Египта, но за попытку захвата власти его запечатали в гробнице, при этом проведя ритуал, из-за которого душа не смогла сбежать из заточения. На секунду Сой поморщилась, чем выдала свое отношение к подобного рода карам. Однако же нынешние главы мистического сообщества Африки решили, что им нужно укрепить свои позиции на мировой арене, из-за чего решились на риск и освободили пленника. На Имхотепе висит несколько магических контрактов, что ограничивают его свободу. В команде состоят сын главы Мса и его невеста, довольно посредственные шаманы. Духами-хранителями выступают младшие боги египетского пантеона. Уровень духовной силы Имхотепа равен младшему богу среднего пантеона, дополнил слова коллеги Курацучи, указательным пальцем правой руки почесывая висок. Удивительно, но за время своего заточения он не сошел с ума, а после освобождения достаточно быстро влился в современное общество, пусть и продолжает демонстрировать некоторые привычки из прошлого. Я бы даже предположил, что ученые Мса сумели заменить его личность на чью-то чужую. Влияние пантеона Египта, приподнял брови главнокомандующий, которому совсем не нравилось возвращение одного из чудовищ прошлого, поведение коего выбивается из ожидаемых рамок, верховный жрец, насколько было известно, даже не попытался освободиться от контрактов. «Старшие боги только наблюдают», — отозвался капитан 12-го отряда. «Будет интересно взглянуть, на что способна эта ископаемая», — радостно оскалился Зараки, правая ладонь коего неосознанно потянулась к рукояти меча. «Ну а если он вздумает взбрыкнуть уже здесь, я лично им займусь. Мы не должны провоцировать участников», — осадил подчиненного капитан 1-го отряда. «Следующий, Кощей Бессмертный», — едва сменилось изображение, — вновь заговорила разведчица. «Опасный древний подчиняющий, какое-то время состоявший в славянском пантеоне. Множество раз мы получали подтверждение об его смерти, но всякий раз через какое-то время он возвращался. Личный дух-хранитель, Мороз. Напарники, Васю, являющиеся то ли дочерью, то ли внучкой, то ли любовницей, а также Илья, потомок богатыря, хранителем коего выступает его предок. Васю, потомственная яга», дополнил Курацучи. «Судя по имени, кто-то из ее предков был с востока и остался в 39-м царстве после окончания Первой глобальной войны. Другой информации нет. Кощей – один из главных фаворитов турнира», – вновь заговорила Фон. «Его магический и боевой опыт превосходит абсолютное большинство не только смертных, но и духов. Следующий, главнокомандующий, прекрасно представлял силы этого одаренного, так что не видел смысла задерживаться на его персоне дольше необходимого». Некая Кара, Сой недовольно поджала губы, хмурым взглядом смотря на невысокую смуглую девушку, одетую в черные кофту и штаны. «Родители неизвестны, но официальным опекуном является Джаа. Достоверно известно, что она – аватар духа тьмы Вату. Ее напарники Буми, владеющие великим духом земли, и Юи, обладающая великим духом воды. Своих противников на отборочном этапе эта троица раздавила, буквально», — констатировал капитан 12-го отряда, включая отрывки из боев представителей мистического сообщества Азии. «С высокой долей вероятности, нынешние действия Джаа — это попытка отомстить за проигранную Великую войну», — добавила Фон, чувствуя раздражение на то, что ее агентам попросту не позволили приблизиться к троице магов стихии, которых окружала целая армия оборотней, вампиров и даже жрецов. «Дабы Джаа не получил возможность усадить на трон своего короля душ, предлагаю устроить им ряд сражений с другими главными претендентами. Хочешь создать группу смерти?» — сверкнул глазами Зараки. «Каждый бой как финал. Мне это нравится. Это будет выглядеть слишком подозрительно, пусть подобное действие и решило бы множество проблем», — хмуро проворчал главнокомандующий. «В их группе должно быть не более 2 сильных противников. Кого поставить с ними в пару, выбирайте сами». Следующий, Хаа Асакура, вернулась к докладу капитан 2-го отряда, перед которой появился черноволосый юноша в шерстяных штанах и пончо, который стоял сложив руки на груди и прикрыв глаза. Биологический возраст, 15 лет, в турнире участвует 3-й раз. Один из немногих шаманов, который освоил все 5 стихий и научился перерождаться. Дух-хранитель, Учиха Мадара. По нашим данным, этого духа Хаа нашел за кольцом бурь. Капитан 12-го отряда вывел перед соратниками изображение высокого брюнета в красных доспехах, глаза которого сияли алым, а на радужках красовались затейливые узоры. Никто не знает того, как он смог забрать этого духа у шинигами, но факты говорят, что наш коллега отпустил шамана с добычей из своих владений. Сам же Мадара является духом уровня младшего божества, специализируется на сражениях и иллюзиях, способен копировать чужие приемы. Ха-ха. Прямо бог войны какой-то, обрадовался Кинпачи. Даже обидно, что пока они ведут себя тихо, мне с ними нельзя смахнуться. Прежде у Хаа был великий дух огня, уточнил старик, быстро оценивший новые перспективы. Все же когда враг меняет грубую мощь на мастерство, при этом не теряя силу, это всегда опасно. Он передал своего прежнего хранителя девочке, которую взял в свою команду, отозвался Курацучи. На этот раз Хаа не стал собирать вокруг себя многочисленную армию последователей, ограничившись несколькими соратниками. Одной из них является Апача, шаман-провидец, способный заглядывать в разные уголки мира смертных и некоторые домены мифологии. Она заменяет Хаа службу разведки. Боевой потенциал низкий, лояльность высокая, дух огня служит ей номинально. Шинигами уделили некоторое время изучению личного дела 12-летней темнокожей девочки, рядом с которой часто мелькал дух овечки. Простым людям сложно было бы поверить, что существо вроде Хая могло привязаться к ребенку, но древние проводники душ понимали его лучше нынешних людей. Мистическое сообщество Северной Америки выставило команду, возглавляемую Алисой. На этот раз в воздухе появилась иллюзия красноволосой девушки лет 18, одетой в короткое зеленое платье, гольфы, туфли на низких каблуках и легкомысленный чепчик. Приемная дочь Виктора Франкенштейна, возглавляющая всех мистиков США, участвовавшая в войне за независимость в походе на ад. Нынешний уровень сил неизвестен. Использует нескольких духов-хранителей. Напарники, приемные сын и дочь, Багира и Шерхан. Отборочный этап прошли без проблем, но не продемонстрировали чего-то особенного. Это может стать проблемой. Главнокомандующий ГАТИ-13 прикрыл глаза, вспоминая свое личное знакомство с ее отцом, которое едва не окончилось гибелью сильнейших капитанов. Наблюдайте за ними лишь с почтительного расстояния, открыто. На агрессию не провоцировать. Следующий. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Окончательное. Долина криков. 2000 год. Урю Исида, Арихима Инауэ и Ясутара Сада, одетые в школьную форму старшеклассников, стояли на балконе своего номера в одном из общежитий, построенных для участников турнира. Их можно было принять за обычных подростков, случайно оказавшихся в крайне опасном месте, если бы не духовная сила Квинси и двух сильных подчиняющих, на протяжении долгих лет обучающихся под присмотром своих духов-хранителей. В гостиной трехкомнатной квартиры, выделенной команде из города Каракура, на диванчиках, установленных подобием буквы «П», с довольно хмурыми выражениями лиц сидели трое беглых шинигами, которых около 100 лет назад обвинили в проведении запрещенных экспериментов по объединению плюсов и минусов. Одетый в расстегнутое синее пальто, накинутое поверх штанов и рубашки, а также полосатую панамку, отбрасывающую тень на глаза, Кисуки Урахара помахивал в воздухе бумажным веером, всем видом демонстрируя крайнюю сосредоточенность. Облаченная в облегающие черные штаны, желтую куртку и спортивные белые кроссовки, фигуристая смуглая женщина с янтарными глазами, отзывающаяся на имя Яруичи Шихаин, закинув ногу на ногу и сложив руки под грудью, недовольным взглядом буравила старого друга. Тиссей Цукабиши, высокий мускулистый мужчина с загорелой кожей, шикарными усами и бакенбардами, одетый в белую футболку и синие джинсы, поставив локти на колени, сцепил пальцы рук в замок под подбородком и думал о чем-то своем. Каждый из них был хорош в чем-то своем, дополняя ученика-напарника, что позволяло прикрывать слабые стороны друг друга. Главнокомандующий сказал, что на время турнира мы амнистированы, нарушил тишину бывший капитан 12-го отряда. Однако, если мы проиграем, после вылета из сетки соревнования нас арестуют. Твоя ученица буквально пылает энтузиазмом. Малышка Сой всегда была нетерпелива и излишне эмоциональна, хмыкнула бывшая капитан 2-го отряда, откидываясь на спинку дивана и прикрывая глаза. Мы этого ожидали. Скажи лучше, что ты узнал об Айзине. Будет обидно, если он так и не явится. Участник из Британии, светловолосый ученый, поморщился. Сириус Блек, а также его напарники, Абраксас Малфой и Бартимиус Крауч, открыто используют минусов уровня капитана, а то и выше. Так называемые аранкары, пустые, снявшие маску частично или полностью, совмещают в себе еще и силы шинигами. Кроме того, с ними находится дух-хранитель рода Блек, а еще девочка лет 5 на вид, которая небрежным движением руки может стереть гору, которую сама же потом и восстановит, если братик Сириус попросит. Честно говоря, вид того, как она таскает за уши огромного черного пса с красными светящимися глазами, несколько пугает. Кисуки, неужели ты испугался маленькую девочку? Насмешливо изогнула губы в улыбке единственная женщина в комнате. Из Британии приходили новости, что новые волшебники не получают свою инициацию уже почти 10 лет, подал голос третий член команды. Я не знаю подробностей, но ходят слухи о том, что нечто произошло с мать магией. Если этот Блек, это Айзин, то нам следует готовиться к худшему. Ты совсем не помогаешь сделать ситуацию проще, обиженно проворчал ученый, затем вздохнул и перешел на серьезный тон. Наших заготовок должно хватить, даже если враг притащит с собой мать магию на поводке. Однако же не только Айзин может стать угрозой. Этот турнир – магнит для личностей, которых можно назвать живыми монстрами. Рад, что вы все решили принять мое приглашение, мягко улыбнувшись, темноволосый мужчина с тускло светящимися красными глазами, одетый в классический костюм тройку темно-зеленого цвета, жестом правой руки указал на стол, установленный на крыше одного из многоквартирных домов, построенных для участников турнира из числа массовки, как-то иначе к слабосилкам элитные одаренные относиться не могли. Блёк, старший из близнецов Асакура, прибывший на данное мероприятие без своей команды, сложил руки поверх понча, тяжелым взглядом наградив волшебника. «Я надеюсь, что это не какая-то дурацкая ловушка или же шутка». Аналогично усмехнулся одним лишь взглядом Кощей, облаченный в старомодный кафтан. «У нас всех есть недоброжелатели, для которых сбор злодеев в одном месте – отличный шанс для атаки. Не стоит об этом волноваться», – успокаивающим тоном отозвался бывший шинигами. «Моя подруга обеспечит нам приватность. Ведь так, милая, агась?» Широко улыбаясь, отозвалась девочка в скромном черном платье, сидящая во главе стола, на котором находились легкие закуски и напитки. «Давайте есть это». Хая не смог скрыть своего удивления, стоило ему только взглянуть на ребенка магическим взором. «Мать магия», — улыбнулся уголками губ Блек, первым занимая одно из свободных мест. «Какая миленькая», — расплылась в улыбке Алиса, похожая на молодую студентку в легкомысленном зеленом платье, а в следующую секунду уже оказалась рядом с черноволосой малышкой, хватая ее в объятия. «Будешь моей сестренкой, хе-хе-хе», — рассмеялся Кощей, заметив, как растерялась мать магия, перекосила лицо волшебника, да и древний шаман впал в ступор. «Я уже не жалею, что отозвался на приглашение, а вот я бы так не сказал», — проворчал Мая, одетый в красное свободное одеяние, из-за которого трудно было определить его пол, уж больно смазливым было лицо. «Я предпочту сразу узнать, что за предложение ко мне появилось у верховного волшебника Великобритании, чтобы не тратить зря ценное время». «Согласен с этим мальчишкой», — пророкотал Джая, в своей красной драконьей броне, похожей на статую, выточенную из камня, что только подчеркивали лысая голова и грубые черты лица. «Честно говоря, вместо вас я рассчитывал увидеть вашу воспитанницу», — признался Блек, взглянув на главнокомандующего азиатского мистического сообщества. «Вы будете говорить со мной, или ни с кем из моих подчиненных», — отрезал драконит, в любой момент готовый перекинуться в боевую форму. «Братик, на помощь», — жалобно попросила мать магия, которую бессовестно тискала глава мистического сообщества Северной Америки. «Значит, ты предлагаешь нам объединиться?» Отпив немного виноградного сока, сидя на стуле из гнутых металлических трубок и тканевых полос, уточнил Хао. «Зачем это нам? Не просто объединиться, а переформировать команды», — ответил волшебник. «Нас, если господин Джао позволит своей воспитаннице участвовать, как раз хватает на две полные команды. Никто ведь не будет спорить с тем, что наши напарники нужны только для того, чтобы пройти этот этап турнира. Мои спутники откажутся от дальнейших боев сразу после последнего командного боя». «Допустим», — Кощей прищурился, неспешными движениями столовых приборов разделяя на мелкие кусочки мяса на своей тарелке. «Команды, насколько я могу судить, действительно получатся сильные. Но это не отменяет того, что победитель должен остаться один. Дело в том, что у меня есть способ разделить розарий памяти на 6 частей», поделился одним из секретов Айзен. «Все равно в этот раз король душ должен был получиться на пару порядков сильнее предшественника, что негативно сказалось бы на его воле и личности. Ну а так, каждый из нас получит желаемое с минимумом усилий. А согласиться мы должны потому», — вопросительно изогнула бровки Алиса, незаметно подкладывающая маленькой сестренке аппетитные кусочки различных вкусностей. «А почему бы и нет?» — усмехнулся Блек. «Я не столь жаден до власти и могущества, и преследую несколько иные цели. Кроме того, тот, кто доберется до вершины, будет обречен остаться один. Так было с единым творцом, так происходит и с главами пантеонов». «Так ты боишься одиночества?» — усмехнулся Джао. «Жалкое оправдание. Возможно, — не стал спорить бывший проводник душ. — Тогда, может быть, как причина согласиться, вам больше понравится угроза от наших врагов? Как уже было замечено ранее, у нас много недоброжелателей, которые несомненно воспользуются тем, что, сражаясь между собой, мы друг друга ослабили. Хи-хи, это ты про тех шинигами, которые пришли по твою душу». Весело сверкнула разноцветными глазами Алиса, затем приложила к губам указательный палец и перевела взгляд на Хао. Впрочем, икс-судьи, издевающиеся над маленькой девочкой, которую зачем-то назначили избранной, экзекуция, с их одержимым силой лидером-фанатиком, инквизиция. Даже и не знаю, у кого из вас врагов больше. Ангелы, демоны, американский пантеон, Ватикан. Мне продолжать? С вежливой улыбкой уточнил бывший Шинигами. Про волшебников я не упоминаю, так как сейчас являюсь главой этой фракции. Бука, надула губки рыжеволосая особа, но спустя всего пару секунд ее лицо снова озарила улыбка. 1-1. Можешь считать, что я в деле. Подпишем контракт, у меня в пространственном кармане был старый ржавый гвоздик. ТЦ, скривился Мао. Так дела не делаются. Почему? Наклонила голову к правому плечу Алиса, изучающе глядя на вскинувшегося бывшего духохранителя, а ныне, лидера шаманов Южной Америки. На самом деле, мне плевать на то, кто займет трон, ракочущим голосом изрек Джао, правой ладонью накрыв левый кулак, уложенный на край столешницы. Если новый король душ выполнит мои требования, то моя воспитанница откажется от своих притязаний. Все на алтарь мести, прищурился Кощей, глядя в глаза тому, из-за кого погиб в прошлый раз. Даже и не знаю, стоит ли мне на это подписываться, или же лучше переметнуться к вашим врагам. В любом случае, это будет интересно. Ты решил предать нас еще до заключения союза? Удивился Хао, смотря на древнего подчиняющего из-под полуприкрытых век. С каких пор отказ от сотрудничества, предательство? Парировал лысый мужчина. Тем более, что на союз ты даже не согласился. Предлагаю не принимать поспешных решений, а все хорошенько обдумать, ну и завтра встретиться снова, не дал развиться конфликту Блек. Спорить с этим никто не стал, как и прощаться по протоколу. Однако же стоило им подняться из-за стола, как пространство долины криков содрогнулось, будто бы в окружающую его границу врезался таран. Повернувшись к эпицентру возмущений, заговорщики увидели, как небо разрывается двумя огромными красными лапами, а в образовавшуюся гарганту просовывается рогатая голова ящера, на фоне которой даже каменный столб казался не столь уж монументальным. Не сговариваясь, участники и организаторы турнира поспешили к центру карманного измерения, куда Великий Красный спланировал на широко распахнутых крыльях. Приземлившись, при этом не подняв даже маленького облачка пыли, сильнейший из истинных драконов изогнул шею, чтобы морда оказалась вплотную к земле, благодаря чему люди и духи, демоны и йокай, ангелы и даже боги увидели, что на плоском лбу чудовища стоят человекоподобные фигуры, кутающиеся в черные плащи с глубокими капюшонами. Духовное давление дракона мечты обрушилось на присутствующих, заставляя многих мужчин и женщин падать на колени, хватая ртами воздух и упираясь руками в словно бы растрескавшуюся землю. Слабейшие из людей вовсе потеряли сознание, в то время как их хранителям пришлось бороться за собственное существование, дабы не быть развеянными присутствием столь могущественного существа. Один из силуэтов выступил вперед, перемещаясь с лба на кончик выступающего рога, а затем над землей разнесся его голос. «Прошу прощения за вмешательство в вашу маленькую игру, но у меня есть объявление. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Эпилог. Примечание к части. Всем добра и здоровья». Подняв руки к голове, стоявший на кончике рога дракона мечты разумный снял капюшон, демонстрируя всем присутствующим, оставшимся в сознании, молодое лицо с азиатскими чертами, белыми волосами и красными глазами. Нурарихен, осмотревшись вокруг, с чувством глубокого удовлетворения усмехнулся, медленно вдохнул и выдохнул, а затем дал знак своим спутникам. «Обожаю запах триумфа по утрам», — подумал Йокай, возглавляющий высшую школу для представителей нечеловеческих рас, где они могли не только обучиться пользоваться своими особенностями, но и маскироваться под людей, что было особенно актуально из-за развития средств массовой информации. Оставшиеся стоять на лбу древнего ящера разумные повторили действия формального лидера, позволяя всем оценить силу своей группы, каждый из представителей коей мог сравниться по разрушительной мощи и мастерству с верховным богом среднего пантеона. И пусть не всех из них знали молодые участники турнира, зато организаторы и почти все фавориты имели достаточно информации, чтобы напрячься еще сильнее, и без того призрачная возможность решить проблему силовым методом истаяла как туман, заставив задуматься о тактическом отступлении. Первыми к себе взгляды привлекли Фрэнки, красующийся черной маской из прутьев, скрывающий лицо великана, буквально сияющего ки, а также кукла, зеленые волосы которой упали водопадом на плечи и спину, а спокойные фиалковые глаза взирали на смертных и относительно бессмертных существ с откровенным равнодушием. Ее отношение можно было бы принять за недооценку и пренебрежение, но всем пантеонам было известно, что уже четверть ада контролируется этим существом, пустившим свои корни в самых разных измерениях. Следующий, кто вызывала наибольшее недоумение, была Алиса, которая лучезарно улыбнулась и помахала своей копией, все еще стоящей рядом с недавними заговорщиками. Рыжеволосая особа ответила второй себе аналогичной улыбкой, после которой дружелюбно помахала правой рукой. Между первой парой и представительницей Северной Америки застыл Мукади, выделяющийся серо-стальной кожей и светящимися голубыми глазами. Всем своим видом он заявлял, что является чем-то большим, чем просто человек. Чуть в стороне замерли Исака и Тиа, которые выглядели как молодые женщины, не скрывающие своих звериных черт. Лиса и тигрица, в последнее время вынужденные скрывать часть активности йокаев на своей родине, на фоне остальных казались не столь уж и опасными, так как столпы сил кицуне остались в Японии, но почему-то мало кто вспомнил о возможности создать прямой портал, что разом переведет девятихвостую из середняков в высшую лигу. Позади остальных, будто бы не была заинтересована во всем происходящем, в расслабленной позе стояла белая женщина без волос, с острыми ушами и яркими синими глазами. Альбион, за минувшие годы восстановившая всю свою силу, а затем и приумножившая ее, даже выступая в одиночку против толпы, могла одержать победу, так что недооценивать ее никто себе позволить не мог. Ну и последним оказался мужчина в белой маске чумного доктора, с механическими руками и ногами, в коем не без труда удалось узнать бывшего лидера клана Таа, который пропал без вести вскоре после активации покрова. Многие считали, что он попросту погиб из-за того, что нарвался на неприятности с теми же шинигами, которых недолюбливал и раньше, а после разрушения республики и вовсе возненавидел. Впрочем, на фоне остальных вторженцев, он смотрелся более чем скромно. «И что же ты хочешь нам сказать, Йокай?» Прозвучал вопрос от нахмурившегося главнокомандующего Готея-13, интуиция коего буквально вопила о том, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. «Дорогие друзья, вот смотрю я на вас и понимаю, этот мир определенно свернул куда-то не туда». Беловолосый мужчина развел руки в стороны, запрокинул голову и заговорил торжественным тоном. Турнир за звание короля духов задумывался как испытание среди самых достойных, лучший из которых должен стать хранителем баланса. Но что я вижу сейчас? Убийцы, предатели, интриганы, мстители – это и есть лучшие из смертных и бессмертных. Я разочарован. Достаточно, прервал монолог Йокая главнокомандующий. Вы нарушили правила, вмешавшись в проведение испытания. Я закрою на это глаза, если вы сейчас же уберетесь туда, откуда пришли, иначе. Ха, ха-ха-ха-ха. Рассмеявшийся блондин резко успокоился, перевел взгляд на старика, усмехнулся и констатировал. Спектакль окончен. Гасите свет. В этот же миг розарий памяти начал пульсировать, будто бы ожил, а духовное давление усилилось еще больше. Присутствующие, прикованные к своим местам, с бессилием наблюдали за тем, как маленькое солнце, состоящее из духовных оболочек миллиардов разумных существ, все сильнее уплотняется и уменьшается, становясь ярче и ярче, пока долину криков не затопило ослепительное сияние, лишающее возможности видеть абсолютно всех. «Сработало», — мысленно констатировал Виктор, облаченный в экранирующий духовную энергию темно-серый комбинезон, стоя рядом с зарождающимся, ну или же возрождающимся божеством невероятных силы, ума и могущества. Истинный Лангин, поиски коего велись Франкенштейном на протяжении сотни лет, как и предполагал ученый, оказался чем-то большим, нежели просто оружие. Копье, способное сделать обычного смертного почти непобедимым существом, стоило поместить его в розарий памяти, начало преобразования окружающей энергии, одновременно с тем выпуская из себя нечто, что можно было назвать слепком души. В какой-то момент, когда основная структура была завершена, пространство исказилось и из разделителя миров вынырнуло неразрушимое ядро, идеально вставшее в центре новообразованной души. После этого ослепительное сияние угасло, оставляя стоять на вершине столба мужчину с белыми волосами, загорелой кожей, одетого в подобие римских доспехов, а вооруженного золотым копьем, явно утратившим часть своих особенностей. Существо, мощь коего превосходила всех верховных богов Земли, с интересом взглянуло на доктора, так и продолжающего стоять на краю верхней площадки каменного столба. Сияющие золотым светом глаза не выражали ни злости, ни радости, в излучаемой им духовной силе не чувствовалось ни доброты, ни зла. В следующий миг откуда-то с небес ударил столб света, который стал впитываться в тело мужчины, так и не произнесшего ни одного слова. Поток иссяк лишь спустя несколько минут, после чего уже почти никто не ощущал уровень сил возрожденного бога. Только вот не успели присутствующие осознать произошедшее, как пространство вновь колыхнулось, а позади каменного столба возник силуэт Шинигами. Надзиратель скрытого от внешнего мира материка взялся правой рукой за рукоять кинжала, который удерживал в зубах, затем размахнулся этим чудовищным орудием, при виде которого бессмертные чувствовали необъяснимую панику, после чего вонзил клинок в свой живот, прорезав его от самого низа до грудины. Тут же из раны хлынул поток ярких искорок, устремившихся к мужчине с копьем, чтобы втянуться в его тело и передать все скопленные силу и знания многочисленных поколений боевых магов. Новый поток иссяк, а Шинигами, исполнив свой долг, вновь схватил лезвие кинжала зубами, в то время как рана на его животе сама собой закрылась. Более не совершая ни единого движения, мрачный силуэт замер, непоколебимой громадой возвышаясь над всеми, в эти секунды напоминая некий механизм даже сильнее, нежели обычно. «Да», — изрек седой мужчина, пальцами свободной руки зарываясь в густую гриву волос. «Ну и бардак, творец», — на всякий случай спросил Виктор, неожиданно чувствуя робость перед этим разумным. «Можешь меня и так называть, Виктор», — едва заметно улыбнулся собеседник, слова коего разносились по долине криков словно эхо, пусть он и не повышал голоса. «Никак не думал, что сработает именно эта закладка. Спасибо. Могу я задать несколько вопросов?» — вновь спросил Франкенштейн, постепенно успокаивая свои эмоции. «Можешь», — согласно кивнул седой мужчина, в глазах коего сверкали фиолетовые радужки с тремя концентрическими кругами, внутри каждого из коих виднелись по три запятые. «Хотя я бы предпочел, чтобы ты сам нашел на них ответы. Все же люди — это поразительные существа с неограниченным потенциалом развития. Разве обнаружение источника достоверной информации — это не положительный результат поисков?» Чуть наклонил голову ученый. «И то верно», — согласился собеседник, оглаживая бороду, спускающуюся до середины груди. «Коли так, тогда идем. Я чувствую, что мне многое предстоит отремонтировать. И возьми с собой своих воспитанников. Наверное, и у них есть вопросы, на которые хочется получить ответ». Услышав последнее, все еще находившиеся на голове дракона разумные переместились к двум людям, неосознанно стараясь оказаться за спиной доктора. Следом за ними ввысь взмыл и великий красный, в воздухе принявший вид высокого рыжеволосого подростка, одетого в кожаный плащ и штаны на голое тело. Шинигами, продолжавший стоять неподвижно, по единственному жесту хозяина просто исчез, будто бы и не являлся в долину криков минутами ранее. Небрежным пассом руки творец создал портал, похожий на трубу из белых концентрических кругов, в который вошел самым первым, после чего позвал остальных за собой. Виктор ощутил, как за его правую руку взялась Альбиона, а левую оккупировала Ясака, состроившая умилительно серьезное выражение лица. Рядом с лисицей находилась тигрица, бросившая на ученого насмешливый взгляд, будто бы говорящий, что сбежать не получится. Один за другим члены группы Франкенштейна скрылись в портале, а когда он схлопнулся за их спинами, наступила тишина. В долине криков остались великие воины, маги, шаманы, ученые, каждый из коих с гордостью носил громкие титулы и пользовался заслуженным уважением. И всех их объединяло одно и то же чувство, будто бы все они остались не у дел. «Я хочу мороженого», — нарушила гнетущую тишину мать-магия, оказавшаяся едва ли не единственная из тех, кто при всех минувших событиях не потерял сознание, на кого возвращение Творца не произвело никакого впечатления. «Идемте», — отмер бывший Шинигами, беря девочку за руку и разворачиваясь спиной к столбу. «Полагаю, что больше нам здесь делать нечего. Похоже, Виктор, ты умудрился всех переиграть. Интересно, к чему же все это приведет? Впрочем, одно я могу сказать точно: скучным ближайшее время точно не будет».